Глава 25. Небольшая прогулка до корабельных казематов вымотала меня сильнее, чем весь день гребли на лодке против течения. Я уснула, даже не дойдя до каюты. Проснулась по ощущениям через пару часов. Арван был рядом, но поговорить не успели. Сначала он заставил выпить отвар, а после очередного переодевания в сухое и чистое я снова уплыла в крепкий сон. В таком темпе пролетели сутки. На рассвете нового дня очнулась без температуры, самое главное — без надрывного кашля. Выспалась, набралась сил. Не так, чтобы бежать и спасать кого-то, но смогла сама подтянуться на руках и сесть. Комната освещалась лишь маленьким ночником. Арвана не было. Зато на стуле недалеко от моей кровати, вытянув ноги, спал Айкльд. Глубокие тени легли под глазами. Всегда гладковыбритое лицо было покрыто щетиной. От скудного освещения лорд выглядел намного старше. Айкльд был красивым мужчиной. В нем чувствовалась холодная стать, уверенность в себе. Переключилась на его шею и плечи. Он не был таким же могучим, как Велитар. Возможно, даже ниже его и Арвана. Светлая кожа без растительности выглядывала из открытого ворота рубашки. Перешла на руки и нахмурилась. Вчера я этого не заметила. Но одна его рука почернела до локтя, будто обугленная. Немного подвинулась к нему и переключилась на магическое зрение. Потратила появившиеся силы. Интересно, что он делал? Или в пасть к дракону засунул? Хотя огонь для демонов не опасен совсем, они могут его потушить. Все-таки несправедливо. Демоны могут потушить огонь драконов и сами неуязвимы перед огнем. Отвлеклась. Голова разболелась. Шумно выдохнула и прикрыла глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил лорд. Он проснулся и смотрел участливо. «Что с вашей рукой?» — перебила его. «Твоя магия выжгла меня даже через каменную броню демона. Ты не помнишь?» «Не помню». «Когда я забрал тебя из воды, ты ярко вспыхнула. Не мог тебя отпустить, пока не долетел до корабля. И получил печать спасителя». Усмехнулся мужчина, подвигав пострадавшей конечностью. «Это были вы. Спасибо». Я закуталась в одеяло, вспомнив трех разрывающих друг друга демонов. Задрожала. «Арван просил, чтобы ты это выпила». Он пододвинул ко мне кружку. «Лорд Айкльд, я хочу, чтобы вы меня выслушали. Если нужно, пусть Дайрон меня проверит. Велитар не даст к нему подойти, но тот мой сон... Он был о вас, о вашем прошлом. И в нем Вел не убивал Хакона». «Это просто сон. У тебя был жар. Ты привязалась к Велитару, и сознание придумало для тебя красивую историю». Айкльд напрягся и сдвинул брови к переносице. «Я не знала эту историю. Я даже не знала, что Велитар скрывается. Он обещал доставить меня на север и вернуть в руки Эйрика. Он ни разу не упомянул про ваше общее прошлое». Сбивчиво зашептала я, сжимая поврежденную руку лорда. Сама не заметила, как ухватилась. Просто боялась, он сбежит. Только когда Айкльд поморщился, ойкнула и отпустила конечность. «Простите». «И что тебе снилось?» Нехотя спросил он. Я прикрыла глаза, вспоминая детально свой сон. И тихо заговорила. «Мрачный каменный замок забит лордами великих домов. Их собрал истинный правитель Севера, Эйрик Доссенд. После смерти отцов он наследовал управление севером, но должен был выбрать побратимов, чтобы разделить бремя, которое упадет на его плечи. Каждый, кто находился в огромной мрачной комнате, был достоин стать им. Эйрик сделал свой выбор. Его советник встал, обвел нечитаемым взглядом помещение и громко поставленным голосом сказал: «Наследник Севера сделал свой выбор. Его побратимы и будущие правители Хакон и Райнер, сыновья лордов Великого дома Лейсон Айкльда, Колдера и Олвина». Не все были согласны с этим выбором. Среди них был их общий родственник Велитар, последний из ветви матери Эйрика. Они с детства росли вместе. Райнер был намного младше Эйрика, Хакона и Велитара. Велитар был сильнее, амбициознее, свирепее. Он стремился к власти, укреплял свои позиции и был слишком самоуверен. Три будущих побратима были «не разлей вода». И если у Эйрика и Хакона были свои взгляды на этот мир, то Велитар их не разделял. Они часто спорили, даже дрались, если не могли договориться. Но, несмотря на разность характеров, были очень дружны. Велитар никак не ожидал, что его лучший друг, брат, предпочтет ему Райнера. «Что, ты выбрал этого сопляка?» Велитар тяжело поднялся, скрипя массивным креслом по каменному полу. «Да, Вэл, я выбрал Райнера. Присядь, мы не закончили», — твердо и спокойно попросил его Эйрик. «Он не управляет демоном и слишком молод, что будет с Севером, когда состоится ритуал силы. Прими мое решение достойно». Эйрик не повысил голос, но его сила начала подавлять всех высших. «Ты идешь на поводу своих эмоций, выбрал тех, кто не будет тебе перечить, кто будет твоей тенью». «Велитар!» — Хакон вскочил, выходя вперед. «Разве я не прав?» — демон выгнул бровь и вернулся на свое кресло. «Ты сам знаешь, что Райнер слаб и не годится в правители. Возможно, в будущем, через пару тысяч лет, но сейчас...» Вел замолчал и посмотрел на молодого демона. За его взглядом проследили остальные лорды. Молодой Райнер сидел чуть в стороне от Хакона в бархатных зачарованных перчатках и смотрел в пол. Вокруг него стелилась ледяная аура, покрывая корочкой льда ножки ближайших кресел. «Райн!» Хакон развернулся к брату и положил руку на плечо, подавляя демона. «Вы сами все видите, как и ты, Эйрик!» Велитар встал и подошел ближе к столу, за которым сидел наследник Севера. «Я не изменю своего решения, смирись!» Эйрик тоже поднялся, опираясь кулаками о стол. «Глупец, ты уничтожишь Север!» — прошептал Вел и, развернувшись к сидящим лордам, громогласно бросил. «Я вызываю наследника Севера Эйрика Доссенда на поединок чести! Перестань, Вел, я не буду с тобой драться!» «Поздно, милорд!» — издевательски поклонившись, демон вышел из замка. «Жду вашего ответа!» Вслед за ним ушла половина высших домов. Они тоже были недовольны выбором Эйрика, а Райнер еще раз показал, что не готов быть правителем. «Он взорвался!» — рявкнул Хакон, ударяя по столу. «Прими вызов, иначе против тебя восстанут остальные демоны! Я не буду его убивать, он моя кровь!» — с ледяным спокойствием ответил Эйрик. «Хакон прав. Лучше дать бой и показать всем и каждому, кто истинный правитель Севера», — подал голос лорд Айкльд, один из родителей Хакона и Райнера. «Мы сумеем все решить без бессмысленных убийств. Велитар — сильный демон и нужен живым». Эйрику наскучил разговор, он поднялся, обвел взглядом присутствующих и вышел из зала. «В одном Велитар прав, Эйрик слишком человечный», — зло выдохнул Хакон. «Я сам приму вызов Велитара». «Ты умрешь, Хак, он сильнее тебя. Райнер вскочил и впервые за этот вечер заговорил. «Он равный, но не сильнее», — хмыкнул демон и удалился вслед за Эйриком. Половина луны пролетела, но Эйрик так и не ответил на вызов Велитара. Он всем и каждому отвечал, что Северу нужна ветвь Велитара, он не будет убивать своих родственников, а сам Вел поймет после того, как они вступят в силу. Но демоны признавали только силу. Они усомнились в Эйрике. Многие, кто поддерживал его, переходили на сторону Велитара. После очередного собрания, совета домов и отказа Эйрика Хакон покинул замок, чтобы принять бой. Вслед за ним увязалась младшая сестренка. Она часто так делала, бегала за своим старшим братом, словно хвостик. Он был очень привязан к ней после потери матери. «Он опять прячется за твоей спиной, Хакон?» Насмешливо спросил Вел, выходя из дома, чтобы встретить рассвет. «Я принимаю твой вызов, Вел. Будешь болтать или начнем? Уходи, Хакон, я не буду с тобой драться». Хакон заткнул Велитара, снося его ледяной силой к утесу. Вел тяжело поднялся, сплюнул и рассмеялся. Побратим Эйрика продолжал наносить удары, но Велитар не атаковал его, лишь блокировал или принимал. Каждый раз он поднимался и смеялся в лицо уже бывшего друга. Хакон злился, демон внутри бесновался и требовал разорвать Велитара. Они кружили друг напротив друга, один хотел крови, второй продолжал насмехаться. Он ждал Эйрика. Ему не нужна была смерть Хакона. Велитару надоело, и он в полсилы ударил Хакона. Для демонов всего лишь разогрев. Но притаившаяся за валуном демоница испугалась за брата и решила ему помочь. Подкравшись со спины к Велитару, она кинула в него кинжал, выкованный в демоновых ямах. «Нет, Мири!» Хакон оттолкнул Велитара. Кинжал достиг совершенно другой цели. Мягко вошел в грудную клетку Хакона. Сестренка заорала. Велитар поймал Хакона и упал с ним на снег. «Хак!» Вел трепал его за щеку, совершенно не обращая внимания на крики малолетней демоницы. «Не выдавай ее, Вел! Эйрик убьет Мири!» Хакон терял силы с каждым ударом сердца, но крепко держал за ворот своего лучшего друга. «Прошу тебя! Она еще совсем юна!» «Не будет он ее убивать!» Отмахнулся Вел, вырывая из груди голубой кинжал и отбрасывая на снег. «Убьет или отправит в демонову яму. Дай слово, что не выдашь ее. Скажи, что я сам пришел к тебе с кинжалом», — шептал Хакон, сжимая кровавыми руками рубашку лучшего друга. «Я не выдам. Ты сам расскажешь им свою версию событий», — согласился демон. Он выпускал силу, стараясь удержать жизнь Хакона, но клинок уже нанес необратимые последствия. Услышавшие крики юной девушки демоны уже бежали в их сторону. Эйрик, отцы Хакона и Мирилы, лорды других домов. Райнер не смог сдержать своего монстра, увидев умирающего Хакона. Он перевоплотился и снес Велитара от тела брата. Пока Вел утихомиривал младшенького, отцы Хакона пытались спасти его. Велитар спеленал Райнера, вернулся к телу Хакона и бросил молодого демона под ноги Эйрика. Хакон был уже мертв. Вел оглянулся на Мирилу. Девушка смотрела на него со смесью страха и злости. Она сидела на том же самом месте и ждала, что скажет Велитар. Но он не спешил ее обвинять. «Это твоя вина, Эйрик, ты струсил, а он нет!» Высокомерно заметил Велитар, разрывая их с девушкой взгляд и переводя его на лордов. по всем законам ледяных пустошей за использование клинка из демоновых ям, ты лишаешься своего титула и дома, на закате будешь казнен!» Яростно гремел голос Эйрика. За спиной хлопнула дверь, и мой рассказ прервали. Я вздрогнула и открыла глаза, чтобы посмотреть, кто пришел. Вот только никто не пришел. Лорд Айкльд вышел. Потянулась за отваром на столике. Опять устала, хотя, по большому счету, ничего не делала. Когда же это закончится? Я допила отвар и поднялась. Нужно добраться до ванной комнаты и привести себя в божеский вид. От качки я делала шаг вперед, два назад и совсем не продвигалась в нужную сторону. Наверху что-то грохнуло, а потом корабль сильно накренился. Все, что было не прибито к полу, заскользило и понеслось к одной из стен вместе с вещами и мной. Я довольно сильно припечаталась лицом к круглому окошку и с ужасом уставилась на огромную воронку и две скалы. Корабль утягивала огромная воронка, создаваемая двумя одинаковыми скалами, которые двигались друг за другом. «Это близнецы!» прошептала сама себе. «Ари, ты где?» Со стороны двери крикнул обеспокоенный лорд. Он не увидел меня, так как одеяло тоже прибило к стене вместе с остальными вещами, и я в них закуталась. «Велитар умеет проходить близнецов! Выпустите его!» Вспомнив сказанное Икером, закричала и, барахтаясь, скинула с головы полотенце. «Нет, мы справимся. Побудь здесь и лучше держись за мебель. Она прибита к полу». Дал умный совет мужчина и ушел помогать своим родственникам. «Угу, сиди, женщина, и не высовывайся!» Пробурчала я и по стеночке направилась на нулевой уровень. По дороге подобрала ботинки, явно не свои, возможно, Арвана, но сейчас это не имело значения. Держась двумя руками за стены, я спустилась к клеткам. Док и Йоран тут же повернули головы и удивленно уставились на меня. Да уж, удивила демонов бледная поганка в одной ночной рубашке до самых щиколоток и в мужских армейских ботинках на два размера больше. «Ты заблудилась?» — хрипло рассмеялся Док, пихнув своего друга. «Мы у скал близнецов», — зашептала я, проигнорировав вопрос. «Так вот почему кораблик правителя трясет», — хохотнул Йоран. «Ну, удачи нам всем!» Не стала задерживаться, прошла дальше. Велитар выглядел совсем плохо. Он лежал прямо на полу, отвернувшись к стенке, и не двигался. «Вел?» Тишина. Даже не двинулся. Быстро сдернула ключи со стены, отперла клетку и зашла. «Велитар, это я!» Присев возле демона, потянула его. Он перекатился на спину, совсем обмякший. Погладила по лицу и выпустила целительный свет, подпитывая и восстанавливая силы. Через несколько долгих минут Велитар шумно вздохнул и резко открыл глаза, перехватывая мою руку. «Привет!» «Что ты здесь делаешь?» Хрипло спросил он, разбитыми губами. «Хочу тебя освободить». «Придумала план побега?» Велитар расплылся в улыбке, не замечая, как подсохшие губы трескаются и кровоточат, а мне хотелось его ударить и уйти. «Мы попали в воронку у скал близнецов». «А-а, помощь моя нужна». Вел отвернулся от меня, перекатившись, и немного зарычал, потому что ошейник снова сдавил его горло. «Беги, принцесса, улетай на драконе». «Велитар, ты должен нам всем помочь!» Стукнула по плечу невозможного мужчину. «Они тебя отпустят! Вернешься на свой корабль и уплывешь, я договорюсь!» Демон повернулся всем корпусом и иронично улыбнулся. «Я помогу тебе, мое белокурое искушение, за поцелуй». «Я не смогу». Голос пропал, опустила глаза на грязный пол. «Не сможешь? Разучилась? Так я научу. Иди поближе». «Нет, перестань, Вел!» Я отпрыгнула от демона. «Ну, значит, нам всем конец». Хмыкнул Вел и снова отвернулся. «Ладно, давай попробуем». «Это всего лишь поцелуй. Тем более он в цепях». Велитар снова развернулся, морщась сел и протянул руку. Подойдя к нему, ухватилась за плечи и склонилась. «Я передумал». Выдохнул он мне в губы, а в глазах запрыгали смешинки. «Передумал помогать?» Непонимающе хлопала глазами, так и не отпрянув. Наши лица были очень близко друг к другу, а кончики носов соприкасались. «Передумал целовать. Сними ошейник». «Ты не поцелуешь меня?» Выпрямилась и разозлилась на мерзавца. «Обязательно поцелую. И не только в губы». Улыбался этот, чтоб его. А я покраснела и все-таки стукнула его по плечам. «Не дерись, сними ошейник. Давай быстрее, пока Эйрик не потопил нас всех». Я сплела маленький энергетический сгусток и разломала ошейник. Остальное мужчина сделал сам. Он вскочил и вдохнул полную грудь воздуха, при этом придерживая меня за талию. «Пойдем?» Я попыталась отойти, но очередная качка не позволила. «Ничего не бойся. Помни, это все еще я». Он перевернулся и прижал к прутьям решетки, нависнув надо мной. Я испуганно икнула. Велитар зажал меня, уложив ладони с двух сторон от моей головы и прикрыл глаза. Тело мужчины стало меняться. Кожа покрылась корочкой льда, а под кожей засветились голубые узоры из вен. Они словно змейки раздвигали мышцы и кости. Я вновь начала замерзать. Оголенные участки кожи покрылись инеем. Пришлось растереть предплечья и обнять себя. Но глаз от мужчины не отрывало. Велитар полыхнул ярко-голубым пламенем и увеличился в размерах. Он был словно высечен из камня и габаритами разрушил почти всю клетку. Огромный демон с изогнутыми рогами и острыми наростами вблизи еще страшнее и опаснее. Приблизила руку к лицу, но не решилась дотронуться. Монстр выдохнул клубы ледяного воздуха, обдав меня мелкими снежинками, и, прикрыв глаза, подался вперед. Теплая ладонь коснулась его холодного подбородка. Что удивительно, рядом с этой глыбой, опасной, шипастой, рогатой, мне было необычайно комфортно. Даже мерзнуть перестало. Только ладонь от соприкосновения. «Не боишься?» — рыкнул он. Замотала головой и только сейчас обратила внимание на огромные крылья. Рассмотреть их не успела. Демон подхватил меня в свои гигантские когтистые лапы и с усилием оттолкнувшись пошел на выход из трюма. «Блин, у нас же там корабль нехило так потряхивает и кренит в разные стороны. А я последние мозги застудила с этими ледяными. Демону идти было неудобно. Приходилось сгибаться и крылья поджимать, да так, что они волочились по полу за его спиной, словно мантия повелителя. А я в его руках ощущала себя совсем крошечной. Велитар дошел до клетки с друзьями, дернул прутья и показал на их кандалы. кинула фаерболом прямо по цепям, и мы поспешили на помощь лордам Севера.